Глава вторая. Жизнь Максимилиана потекла своим чередом. Учеба, тусовки, травка, цивильные ужины с родителями по пятницам и отчеты об успехах. Время от времени на кампусе он видел Гидеона, но никак не демонстрировал, что они даже знакомы. И вот, трахая очередного парнишку, он вдруг осознал, что было в этом ботанике. В нем была искренность, искренняя ненависть, искреннее наслаждение. А парнишка под ним стонал так слащаво, что Макс силой отвесил ему шлепок по заднице. Парнишка обиженно засопел, но смолчал. А Гидеон молчать не стал бы. Спустя месяц после той ночи Макс снова решил найти Гидеона. Та финансовая подушка, что Гидеон заработал, немного облегчила ему жизнь. Он смог перераспределить смены, чтобы выделять больше времени на учебу, но деньги все равно неумолимо таяли. Причем одна из самых крупных трат здорово подъела его бюджет. Но без зимней куртки ходить было просто убийством. На теплые кроссовки уже не хватило, и он бегал в старых кедах, планируя как-то отложить денег. Тот мажор его больше не трогал. Даже взгляд на нем не останавливал, словно его и не существовало вовсе. «Здорово, ботаник!» Избавившись от своих друзей, Максимилиан подкараулил Гидеона после занятий и, окинув его взглядом, почему-то задержался на потрепанных кедах. «Ты как? Ничему не научился с нашей последней встречи?» «Опять ты?» – изумился Гидеон. «Мы же договорились, что больше ты ко мне не пристаешь. В чем дело?» «Что ты нервный-то такой?» – закатил глаза Макс. «Я, между прочим, хотел тебе еще один заход предложить». Он выразительно подвигал бровями. Гидеон помрачнел и сжал зубы. «Иди к черту! Или сними себе проститутку!» – предложил он. «Мы уже выяснили, что трахаюсь я так себе!» «Зато трахать тебя приятно! Ты так эмоционально пытаешься делать вид, что тебе не нравится!» Макс осклабился и хмыкнул, когда Гидеон, не заметив под ногами лужу, провалился в нее почти по щиколотку. «Какой же ты мерзкий!» «Трахни собачку или еще кого-нибудь. Кто будет тебя так же ненавидеть?» – предложил он, вылезая из лужи и ощущая мурашки от ледяной воды. «Я не зоофил», – усмехнулся Максимилиан. 2000. – озвучил он цену, притормаживая, потому что идти дальше ему резона не было. Гидеон остановился и посмотрел на него. 2000. Ты оцениваешь меня довольно дешево», – фыркнул он. «Ты уже не девственник. Приходится учитывать это». Максимилиан сложил руки на груди. На самом деле, даже для элитного экскорта сумма была более чем достойная. «В прошлый раз за девственность ты всего 500 накинул», — ответил Гидеон. Он посмотрел на мокрые кеды и подумал, что может не так уж плохо согласиться еще раз на трах и заработать бабла и купить теплые ботинки. «Вообще-то, я тебе предлагал 1000, а ты потребовал 3, и еще 500 я накинул», — напомнил Макс. «Так что за твою распечатанную попку я заплатил с лихвой. Так что, мы едем?» «Прямо сейчас?» – спросил он. В принципе, вечер был свободный, но он сутки дома не был. Со смены на смену и на учебу еще не ел и даже душ не принимал. «А в чем проблема?» Максимилиан глянул на часы. Еще и 5 вечера не было. «Ну, можем, как в прошлый раз, встретиться всем. Но какой смысл?» «Я с работы. Мне бы поесть и помыться», – вздохнув, ответил Гидеон раздраженно. «А, в этом дело». Максимилиан прикинул, что можно действительно перенести на 7 или на 8, но даже думать о том, чтобы снова потом ехать на кампус, было лень. «Поехали. Еда и вода у меня есть. И даже снижать плату я не буду за это», – хмыкнул он. Гидеон мрачно посмотрел на него и согласился. «Ладно, хрен с тобой. «Быстрее отделаюсь», – буркнул он, садясь к нему в машину. «Ммм, какой позитивный настрой», – фыркнул Максимилиан и, двигаясь в потоке машин, попутно сделал заказ в одном из ресторанов. Готовой еды у него дома практически никогда не было. «Где ванная, ты знаешь», – сказал он, когда они пришли. «Полотенце там есть?» – спросил он, вылезая из мокрых кед и передергиваясь от противного ощущения. «Разумеется, в высоком шкафу», – ответил Макс и, не разуваясь, отправился на кухню. Ежедневная уборка в квартире и езда на машине позволяли ему не задумываться о чистоте обуви. Гидеон закрылся в ванной и уселся на бортик, снова и снова спрашивая себя, какого черта он опять в это ввязался, ведь он запретил себе это строго-настрого. И вот, пожалуйста, сидит у этого ублюдка в ванной и собирается трахаться с ним за деньги. Пока Гидеон был в ванной, Макс встретил курьера и отнес пакет на кухню, но разбирать не стал, чтобы не остыло рагу из свинины и овощей в сливочном соусе. Только салат из рукколы, айсберга, ветчины и вяленых помидоров разложил по мисочкам. Освежившись в душе и завернувшись в полотенце, Гидеон так и вышел из ванной, не став влезать в свои довольно несвежие вещи, оставив их лежать стопкой. «О, еда!» — отметил он, устраиваясь в кухне. «Хм, может, надо было тебе просто еду предложить, и ты бы быстрее согласился?» Поддел его Макс, положив приборы рядом с его тарелкой и разлив по стаканам темное пиво. «Ты не настолько охуенный, чтобы трахаться с тобой за еду», — ответил он, делая глоток изумительного пива. «Твое самомнение тебе не мешает?» «Ни капли», — покачал головой Макс. Он тоже сделал глоток пива и, взяв приборы, приступил к еде, чередуя салат и рагу. Как всегда, в этом ресторане еда была отличная. Гидеон старался есть не спеша, несмотря на острый голод, и наслаждался каждым кусочком. Еда и впрямь была хороша, и ужинать было одно удовольствие, если бы не самодовольная рожа напротив. А Максимилиан, уплетая еду, думал, что было бы неплохо разложить Гидеона прямо на этом столе. «Слушай, ты трахался с кем-нибудь с того раза?» – спросил он. «Нет. А что?» – ответил Гидеон, оторвав взгляд от тарелки. «Какая разница?» «Хочу трахнуть тебя без резинки», — спокойно пояснил он. «А для этого я должен быть уверен, чтобы ты не подхватил какую-то дрянь». Гидеон чуть не подавился. «А где гарантия, что я не подцеплю что-то от тебя? Ты-то трахаешь всех без разбору». «Но всегда делаю это с резинкой», — пожал плечами Макс. Впрочем, претензии парня были справедливы. «Ну ладно», — он закатил глаза. «К следующему разу сдам анализ и трахну тебя». «Еще раз?» – опешил Гидеон. «Я что-то не понял. Ты что, собираешься трахать меня на постоянной основе?» «Почему нет? Мне кажется, это вообще ты должен предложить», – хмыкнул он. «И секс, и бабло, так сказать, полезное с приятным». «Почему ты настойчиво пытаешься сделать из меня шлюху?» – спросил Гидеон. «Что за прикол? Это какой-то спор в университете или что?» «Ты льстишь себе», — честно ответил Макс. «Мне просто сначала захотелось тебя трахнуть, потом захотелось это повторить. Мне плевать, что я плачу за это. Плевать именно потому, что ты не шлюха. Так что реально, просто забей и постарайся извлечь максимальную выгоду». «Откуда мне знать, что ты не собираешь на меня компромат?» — спросил Гидеон. «Я рискую». «И каким образом я его использую? Что ты за персона, чтобы тебя компрометировать?» – поинтересовался он. «Логичнее было бы наоборот». «В университете пустить слух не так уж сложно», – пожал он плечами, прищурившись. «И конец моей репутации». «А какая у тебя репутация? Ботаника и задрота?» – снова развеселился Макс. «Ты вообще общаешься с кем-нибудь?» «У меня репутация хорошего студента, без прогулок и с отличными оценками. «И без разных слухов вроде твоих о беспорядочных связях и загулах», — ответил он. «Преподаватели меня уважают и иногда идут навстречу в разных вопросах». «У меня тоже нет проблем с учебой, потому что я умный», — хмыкнул Макс, впрочем, в глубине души признавая. «Будь он таким же поймальчиком, как Гидеон, учеба давалась бы ему еще проще, потому что ему, учитывая его образ жизни, поблажек не давали». «Ладно, не дрейф ты». «Я не собираюсь никому рассказывать, как ты тащишься, когда тебя пялят в жопу». «Я не тащусь», – зло прищурился Гидеон. «Напридумывал себе всякой дури». «Да-да, и даже не кончаешь от этого», – покивал Макс и поднялся на ноги, оставляя грязную посуду на столе. «Доедай, я в душ». Он потянулся и направился в ванную. «Ты меня с кем-то путаешь», – крикнул ему вдогонку Гидеон и стал доедать ужин. Грязная посуда на столе раздражала его, но посудомойкой он уж точно не нанимался. Стоя под горячими струями, Макс снова думал, на кой черт ему сдался этот ботаник. Но он ни о чем не жалел. С Гидеоном было интересно, Злить его было настоящим кайфом, а впереди был другой кайф. Максимилиан вытерся прямо в ванной, обнаженный вышел из нее. Гидеон нашелся у того же окна, и он наблюдал за городом в сумерках и вечерних огнях, выключив свет, чтобы не смотреть на свое же отражение в стекле. «Эй!» Подойдя к нему со спины, Макс стянул с него полотенце, откинул его на диван и сжал маленькие ягодицы, на которых давно сошли синяки от его пальцев. «Идем в спальню», — позвал он. Вздрогнув, Гидеон позволил облапать себя и пошел за ним следом, вздыхая. «Сегодня без травки?» — спросил он. «Неужели я правда тебе так отвратителен, что ты не можешь трахаться со мной без травки?» Макс обернулся к нему и посмотрел прямо в глаза. «Ты сейчас моральный или физический аспект имеешь в виду?» — спросил Гидеон, садясь на край кровати. «И тот, и другой», — ответил Макс, наблюдая за ним. Ему не жалко было травки, но сейчас хотелось на ясную голову. «С физической точки зрения ты вполне привлекателен, не урод, и член у тебя нормальный», — пожал он плечами. «А с моральной мне омерзителен сам факт сделки, и я сам себе тоже», — ответил он. Поразмыслив над его словами, Максимилиан хотел было предложить Гидеону относиться к этому иначе, но с другой стороны, какая ему вообще была разница? Пожав плечами, он сходил за травкой, скрутил косяк и протянул его парню, а сам вытянулся на кровати. «А ты?» – спросил Гидеон, сделав затяжку и повернулся к нему. «В этот раз было не страшно, но в этот раз было больше борьбы с собой». Ведь в прошлый раз он обещал себе, что больше не окажется в этой постели. «У меня в этом нет необходимости», – пожал плечами Максимилиан, наблюдая за ним. «Я хочу тебя, собираюсь трахнуть, и никаких моральных терзаний по этому поводу не испытываю». Гидеон сделал еще одну затяжку и отложил косяк в пепельницу. Мало ли, вдруг пристрастится еще. Что тогда делать? Он улегся рядом с Максом и замер, не зная, что делать дальше. Макс также великодушно выдержал паузу, чтобы травка подействовала, а сам в это время теребил сосок парнишки, глядя на его профиль. Потихоньку реальность поплыла. Гидеон расслабился на постели и повернул лицо к Максу. «Почему тебе нравится спать с парнями?» – спросил он. «Мне со всеми нравится спать», – ответил он, потеребив второй сосок и, опустив руку, сжал член Гидеона. «С парнями проще в том плане, что можно не сдерживаться, можно сжать сильнее. Девчонки психуют, когда оставляешь синяки». Член под его прикосновениями начал потихоньку вставать и оживать. Гидеон выдохнул тихий стон, разводя бедра в стороны. «Почему ты думаешь, что я не буду психовать?» «Первый раз же не психовал», — хмыкнул Макс, придвинувшись поближе. «Хотя я тебе и синяков наставил, и укусов», напомнил он, сдвигая кожу к основанию и массируя оголившуюся головку. «Просто я не стал предъявлять претензии бесчувственному телу, которым ты был», ответил Гидеон, фыркнув. «Это бесчувственное тело еще деньги тебе переводило». Макс накрыл ладонью его рот и стал дрочить ему резче, гоняя тонкую шкурку. Гидеон зажмурился от нахлынувших ощущений. По телу побежали мурашки, соски сжались и затвердели, на головке выступила капля смазки. Хмыкнув, Максимилиан накрыл губами его сосок и принялся терзать его, чуть сжимая зубами и надавливая языком. Но когда член парнишки окреп, выпустил его. «Становись раком», — потребовал он. «Как встать?» — не понял Гидеон, открыв глаза и уставившись на Макса. «Слушай, ты хоть раз смотрел порно?» Он сел на кровати и склонил голову, рассматривая парнишку, как какую-то диковинную зверушку. Гидеон помотал головой. Порно-журналы в подростковом возрасте не считаются. «А что? Это обязательно?» «Забей!» Макс отмахнулся. «В коленно-локтевую!» – перефразировал он. Парень кивнул и перевернулся на живот, а потом встал на четвереньки. Эта поза была хороша тем, что он не видел лица Макса. «Так?» – все же уточнил он. «Так», – подтвердил он и вытащил тюбик со смазкой и уселся за спиной Гидеона. Смазку он выдавил прямо на промежность и, массируя дырку, снова обхватил член. Гидеон ткнулся лбом в ладони, так было удобней, и сосредоточился на ощущениях. Было приятно, но это была физиология, не больше. «Ты всегда сверху?» – спросил он. «Ага, всегда», – подтвердил он, ограничиваясь одним пальцем. Парнишка снова был безумно тугой. «Почему?» – поинтересовался он, выдыхая и стараясь расслабиться. «Не было интересно, как оно с другой стороны?» «Я пробовал снизу один раз. Давно», – ответил Макс, пожав плечами. «И пришел к выводу, что сверху мне нравится больше». Формально тот раз нельзя было считать полноценным, потому что его только трахали пальцами, больше он не позволил, да и не стремился. «Понятно». Гидеон кивнул и умолк, внутри него уже двигались два пальца, и он старался отвлечься именно на ласки его члена, а не на растяжку. Член в его руке почти не опал, но Макс все равно без труда нащупал заветную точку и стал массировать ее. Он хотел, чтобы Гидеон забылся в удовольствии. Как он ни старался, но устоять не смог. И когда Макс потер пальцами простату, выдохнул более громкий стон и весь напрягся. «Ох, черт!» Самодовольно усмехнувшись, Макс стал трахать его двумя пальцами, каждый раз задевая бугорок. Член тек в его кулак. Ноги у Гидеона дрожали, он всхлипывал свои ладони, заглушая стоны, сжимался на пальцах Макса и даже позорно поскуливал. «Стоило бы сделать запись, хотя бы ради того, чтобы дать тебе потом послушать, как ты стонешь», — шепнул ему на ухо Макс, прижавшись грудью к его спине и добавив третий палец. Услышать его голос на ухо Гидеон не ожидал. Он вздрогнул и закусил губу, застонав еще громче от третьего пальца. Он разводил их шире, растягивая его мышцы, и от влажных, чмокающих звуков смазки по спине бежали мурашки, но член просто тек тягучими каплями. Дрочить ему Максимилиан перестал, чтобы он не кончил слишком быстро, а когда три пальца двигались свободно, вынул их и потянулся за резинками. Натянув одну на член, он шлепнул головкой по блестящей дырке и стал входить. Толчок, хоть и не был резким, но был довольно сильным, и Гидеон ткнулся лицом в матрас, сбившись с дыхания, ощутив, как в него входит горячий толстый член, раздвигая все еще тугие мышцы. Это было неприятно, и он зажмурился и закусил губу, стараясь расслабиться. В такой позе Максимилиан очень хорошо видел, как позвоночник Гидеона покрылся бусинками пота. Сжав его ягодицы, он вошел полностью, замер и стал двигаться медленно, большим пальцем массируя край дырочки. «Дыши глубже», — хрипло посоветовал он. Гидеон последовал его совету, потихоньку успокаиваясь и приходя в себя, закусив губу и привыкая к его движениям и стонам, чрезвычайно довольным к тому же. Двигаться стало легче, и Максимилиан немного ускорился, наблюдая, как его член выворачивает края дырочки. А потом, кое-что вспомнив, он отвел ладони и шлепнул парнишку, не сильно, но звонко. За это время Гидеон расслабился, поймал ритм и дышал, и не ожидал такого подвоха. Он вскинулся и ахнул, и зло обернулся, глядя на Макса через плечо. «Охренел?» – выдохнул он. «Боже, да!» Макс чуть не кончил в тот же миг и, резко наклонившись, отчего вошел по самые яйца, страстно поцеловал парнишку. Гидеон ахнул, он и без того был напряжен, и Макс проехался по самой простате, и он от этой смеси эмоций жесткого поцелуя вдруг сам для себя неожиданно кончил, сжав член Макса внутри. Ощутив, как запульсировали мышцы вокруг его члена, Макс охнул и изумленно уставился на Гидеона. «Вот это нихуя ж себе таланты!» – прохрипел он и на этом эмоциональном подъеме задвигался на предельной скорости, чтобы поскорее кончить. Парню уже было все равно, что ему говорят. Он забрызгал всю постель и ощущал, как долбится в него Макс, а потом и кончает. После этого он позволил себе вытянуться на постели, тяжело дыша. Максимилиан вышел из него, когда парнишка вытянулся на кровати, стянул презерватив и упал рядом. «Слушай, как ты это сделал?» – спросил он спустя пару минут, потянувшись к сигаретам. «Что сделал?» – проговорил Гидеон, посмотрев на него. «Ты о чем?» «Кончил без рук», – пояснил он, рассматривая парнишку и затягиваясь. Гидеон поднял брови. «А что, в этом что-то сверхъестественное есть?» – осторожно поинтересовался он. «Скажем так, «Из всех моих партнеров, а таковых был не один десяток, ты первый, кто так может», — хмыкнув, сообщил он. «Мало кто может словить анальный оргазм без дополнительной стимуляции». Услышав это, Гидеон начал заливаться краской. «Я не специально», — буркнул он. «Не собирался впечатлять тебя таким образом». «Тем ценнее твои способности», — заметил Макс, переставив пепельницу себе на живот и стряхивая в нее пепел. «Еще один раз осилишь? Или ограничимся минетом?» «Я не умею делать минет, так что, наверное, осилю еще раз», — подумав, сказал Гидеон, наблюдая за тем, как он курит. «А если я обещаю тебе 5000? К следующему разу освоишь?» — прищурился Макс и кивнул на свой член. «Подрочи мне». 5000 за минет? Почему нет?» Пожал плечами Гидеон, понимая, что глупо и в этот раз строить святую невинность. Он обхватил его член рукой и стал потихоньку дрочить, ощущая, как тот твердеет в руке. Максимилиан уже так привык к возражениям со стороны Гидеона, что внутренне приготовился что-то ему доказывать, да так и замер с открытым ртом, из которого через пару мгновений вырвался длинный стон. После оргазма член был гораздо чувствительней. «А? Окей?» Кивнул он, чуть шире раздвинув ноги. «Но только за минет», — добавил Гидеон. «За остальное плати отдельно», — велел он, приноравливаясь и ловя приятный ритм. «В смысле, если следующий раз я захочу тебя трахнуть после минета, это придется оплачивать отдельно?» Он чуть изумленно выгнул бровь. Гидеон кивнул, сжав пальцы под головкой и погладив ее большим пальцем. «Это твоя прихоть, а не моя». «Ну ты ушлый», — покачал головой Макс, возбуждаясь все сильнее. Этих денег ему было ни капли не жаль. При этом он совершенно не считал, что платит за секс. Он платил за что-то иное. Его член в это время все сильнее наливался кровью, твердея в руке Гидеона. «Сам виноват. Стоило ограничиться одним разом», — ответил ему Гидеон, наблюдая, как меняется его член и как поджимается мошонка. Он из интереса приласкал и ее. «Я бы не сказал, что меня что-то не устраивает». Он застонал громче и толкнулся в его кулак. «Черт! Хорошо!» Его член окреп полностью, и он снова потянулся за резинкой. «Надень». Взяв квадратный пакетик, Гидеон неумело вскрыл его и раскатал презерватив по члену парня. «У тебя их нескончаемый запас?» – спросил он. «Конечно». Он хмыкнул и перехватил парня за руку. «Иди сюда». Макс потянул его на себя. Гидеон неловко уселся верхом на его живот. «Что, вот так?» — уточнил он, сглотнув. «Ага, вот так», — подтвердил он, погладив его по стройному бедру. «У тебя красивые ноги, кстати. Приподнимись», — попросил он, и когда Гидеон исполнил просьбу, обхватил свой член, чтобы направить в него. Усевшись на его член, Гидеон моментально ощутил его глубже в себе, по самые яйца. Он охнул, выравнивая дыхание и стараясь контролировать свое продвижение по его члену. «Ох, черт!» Краска бросилась ему в лицо, в таком положении член еще сильнее давил на простату. Несколько секунд Максимилиан просто наблюдал за ним, неспешно поглаживая по бедрам, потом обхватил член Гидеона и стал сдвигать шкурку, обнажая головку. «Попробуй двигаться», — попросил он. Ему понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к ритму, когда он толкался задом на его член, а потом в его кулак. Это словно вводило в транс. Он прикрыл глаза и откинул голову назад, прислушиваясь к своим ощущениям. Глядя на его длинную шею, откинутые назад волосы, подрагивающие мышцы живота и крепнущий член, Макс как-то резко осознал, насколько парнишка хорош. Он был по-настоящему красив. Постепенно он тоже стал двигаться, согнув ноги в коленях. Гидеон откинулся на его согнутые бедра, угол изменился, давление на простату усилилось, его член потек смазкой, по груди покатился пот. Дыхание сбилось, он задрожал и хрипло постановал. Максимилиан даже сглотнул и, вытянув руки, сжал его напряженные соски, потом твердо огладил живот, бедра и сжал ягодицы. Его стоны звучали чуть тише, но не менее чувственно. В какой-то момент Гидеон ощутил пульсацию внизу живота. Бедра напряглись, он толкнул резче и кончил, забрызгав себя и задергавшись на члене Макса, дрожа и хрипло постановая. «Бля, да ты шутишь!» Макс снова упустил момент, когда его так резко накрыло. К тому же, сам он был не так близок к оргазму, поэтому все же выскользнул из Гидеона и додрочил себе рукой, хрипло постановая. Гидеон просто свалился на матрас, все еще судорожно поддергиваясь от остаточного ощущения после оргазма. Потом его отпустило, и он просто тяжело дышал, прижимаясь щекой к простыне. Макс лежал на спине, повернув к нему голову. Ему даже стало немного обидно, что когда-то этот уникум найдет себе парня и пошлет его куда подальше. Гидеон старался не думать о морали. Он сел на постели и вытер мокрое от пота лицо. «Салфетки», — попросил он, облизывая пересохшие губы. Вытянув руку, Макс взял с тумбочки пачку салфеток, попутно вытянув себе одну. Презерватив он уже выбросил. За окном уже была ночь, но машины все равно сновали туда-сюда. Метро уже закрылось. «Вызови мне такси», — попросил Гидеон. «И что, даже не напомнишь о деньгах?» — выгнул бровь Макс. Ему почему-то совершенно не хотелось, чтобы Гидеон сейчас уходил. «Куда ты поедешь в таком состоянии? Оставайся уже!» «Только попробуй забыть про деньги», — прищурился Гидеон. «И нормальное у меня состояние», — хотя его покачивало после косяка и секса. «Не то чтобы меня это вообще волновало, но ты сейчас даже на ноги подняться не сможешь», — хмыкнул он, все же взяв телефон, но только для того, чтобы перевести деньги. «Я уйду в 6», — сказал Гидеон. «Полагаю, тебя не будить?» «В такую рань точно нет», — он замотал головой, ужаснувшись. Даже собираясь к первой паре, он не собирался подрываться так рано. «Понятно». Гидеон вытянулся на постели и поправил подушку под головой. По потолку скользили далекие отсветы фар машин. Ему было ужасно непривычно спать с кем-то. «Я честно в душе не ебу. Есть в холодильнике какая-то еда, но если найдешь, можешь ни в чем себе не отказывать». Он зевнул, переворачиваясь на живот и обнимая подушку. «Ты ешь по ночам?» – удивился он, натянув одеяло. «Бывает и такое», – кивнул он. «Но я имею в виду утром, когда будешь собираться». «А, понятно». Гидеон повернулся на бок и повозился, устраиваясь поудобней, не привыкнув к такой удобной и широкой постели. «Спокойной ночи», – пробормотал Макс, закрыл глаза и моментально отключился, расслабленный хорошим сексом. Гидеон отозвался тем же и посмотрел на него спящего. Так сразу и не подумаешь, что редкостный ублюдок. Понаблюдав за ним немного, Гидеон и сам уснул, не забыв про будильник на телефоне. Спать с кем-то Максу было совершенно привычно, не говоря уже о том, что нередко в этой постели засыпали и трое, и четверо человек, так что тихое посапывание его ничуть не тревожило. Утром он проснулся сразу же, едва услышав будильник. Было еще темно, но он начал собираться. Освежился в душе, воспользовался предложением и похозяйничал на кухне, выпил небольшую бутылку сока и съел пару булочек. Одевшись, он еще раз посмотрел на спящего Макса и ушел. Проснувшись по своему будильнику, Максимилиан вытянул руку в сторону. Вторая половина кровати была холодной. Взяв телефон, он набрал сообщение. «Учись делать минет. Скоро повторим». Отправил он Гидеону и стал собираться. Вечером Гидеон, помня об уговоре, купил кило бананов и дома все же погуглил техники минета. Оказалось, это не так просто, и поначалу он просто залип, забыв о бананах. Несколько дней Максимилиан его вообще не трогал. Жил своей жизнью и только через пару недель понял, что живет предвкушением. За это время он трахался лишь пару раз, да и то, как-то дежурно. «Освоил навык», — написал он спустя 15 дней. «Освоил», — ответил ему Гидеон и впрямь, наловчившийся на бананах. Он даже сам себе отсосать пытался. «Сегодня увидимся». Макс сидел на скучнейшей паре по технике речи, не понимая, зачем она нужна на факультете иностранных языков. «Половина суммы авансом, и увидимся», — ответил ему Гидеон, вздыхая. Примириться с собой было труднее всего. «За минет или за минет сексом?» Макс дернул уголок губ в улыбке. «За минет. За секс цена, как в прошлый раз. ответил ему парень и прикинул, сколько он уже отложил и на что потратить деньги в первую очередь. «То есть за все 7000? Черт, парень, ты вынуждаешь меня начать торговать органами!» Хорошо, что родители не контролировали его расходы, иначе у них возникли бы вопросы. «Просишь о скидке? Меньше трать на шмаль. Или еще на что?» – посоветовал ему Гидеон. «Мог бы 1000 скинуть, а от шмали ты и сам не отказываешься. Во сколько сегодня?» – спросил он. «Моя смена кончается в 8 плюс на дорогу, в 9 буду у тебя», – написал ему парнишка. «Смена? Ты где-то работаешь?» Переписка удачно отвлекла Макса от занятий. «Да, работаю. А что?» – ответил он. «У него как раз был перерыв». «Не понимаю, какая теперь в этом необходимость? Где ты работаешь? Я за тобой заеду». Он решил, что проще будет сэкономить время. «В Старбаксе, возле Кеннингстон Олимпия. И необходимость есть всегда», – ответил он. «Я буду в 8», – пообещал Максимилиан и ровно к назначенному времени припарковался у кафе. Гидеон вышел через пару минут, переодевшись и пропахший кофе. «Так не терпится?» – спросил он, садясь в машину. «Нет, просто у меня завтра важный зачет в 8 утра. Надо хоть что-то прочитать», – ответил он, с визгом шин стартуя с места. «Это типа «ты читаешь, пока я тебе минет делаю» или что?» – хмыкнул он, поглядывая на него. «Надеюсь, ты все же будешь более талантлив», – он усмехнулся, глянув на Гидеона. «Нет, ты мне отсасываешь, потом мы трахаемся, а потом я читаю». «Понятно», – ответил Гидеон. План был прост и понятен. К тому же оставлял шанс успеть на метро. Скоро они доехали до дома и поднялись в квартиру. «В душ пойдешь?» – спросил Максимилиан. «Да, пойду», – кивнул он, раздеваясь. «Надеюсь, что ты тоже». «Я тебе больше скажу. Пойдем вместе», – ответил Макс, тоже раздеваясь на ходу по пути в ванную. «Чего?» – обалдел он. «Почему это вместе?» – спросил Гидеон. «Время, Джи, время!» – напомнил он, постучав по циферблату, подталкивая парня в ванную. «Как ты меня назвал?» – удивился он, стягивая белье и заходя в душевую кабину. «Джи, а что?» Он удивленно выгнул бровь и, шагнув следом, задвинул створку, а потом включил воду. «Странное сокращение», – ответил Гидеон, покрывшись мурашками от горячей воды. «А как обычно сокращают?» – спросил он, наливая на ладони гель для душа и намыливаясь. «Никак, просто Гидеон», – ответил он, тоже намыливаясь и смывая с себя пену. «Как скучно!» – Макс хмыкнул и тоже стал ополаскиваться. Благо, большая лейка на потолке позволяла им делать это одновременно. Они выбрались из душа и стали вытираться. «Кстати, я справку тоже сделал», – прищурился он. «Намекаешь на то, что хочешь присунуть мне без резинки?» – спросил Гидеон, вытираясь. «Практически даже не намекаю, а говорю прямо. Не переживай, тебе понравится», – пообещал он, покидая ванную. «Полный зад спермы? Это кому-то нравится?» – спросил он, следуя за ним в комнату. «Не суди о том, о чем не имеешь представления». Максимилиан завалился на кровать и вытянул ноги. Он был уже немного возбужден. «Ну, и где твоя справка?» – спросил Гидеон, устраиваясь рядом. «То есть на слово ты мне не веришь?» – хмыкнул он и, перекатившись к краю кровати, взял свою сумку. «Нет, не верю», – хмыкнул он, – «потому что я читал, что многие ЗПП опасны даже при оральном сексе». «Ну, хоть интересоваться начал». Макс фыркнул и протянул ему справку, а сам снова вытянулся на кровати. «Почему тебе именно меня приспичило трахнуть без презерватива?» – спросил он, видя подтверждение, что тот здоров. «Считай, что вот такой ты особенный!» – он пожал плечами. «Приступай!» – Макс кивнул на свой член. Гидеон устроился сбоку от него и лег на живот, чтобы было удобнее. Поначалу он приласкал его рукой, а потом вспомнил все уроки и тренировки и взял в рот головку, посасывая ее. Наблюдая за ним, Максимилиан подложил под голову одну руку, а второй в итоге коснулся его волос, но не подгонял и не торопил. Пососав ее немного, Гидеон взял ее за щеку, приноровясь и помня о зубах. Он сопел носом и потом взял его член глубже, в горло. «Ого!» Макс не удержался от одобрительного возгласа. На самом деле он не думал, что Гидеон подойдет к делу так ответственно. Его член моментально окреп. Гидеон взглянул на него, прищурился и вернулся к своему делу, двигая головой сначала потихоньку, а потом набирая темп. Стоны Максимилиана звучали все громче. Гидеон весьма умело ласкал его, неумолимо подводя к оргазму. И Макс даже не задумывался о том, что тренировался парнишка, скорее всего, не на настоящих членах, так что струя спермы будет для него чем-то ожидаемым. Так и случилось. Макс не предупредил его, просто кончил ему в горло, и Гидеон вздрогнул, ему пришлось проглотить это, и он отстранился, закашлявшись, и тут же смылся в ванную полоскать рот. Максимилиан проводил его рассеянным взглядом, но потом невольно прислушался. Было бы совсем уж обидно, если бы Гидеона стошнило, но этого вроде не произошло. Вернувшись в спальню, Гидеон вытер рот и посмотрел на Макса. «В следующий раз предупреждай». «Не думал, что в этом есть необходимость, но хорошо, буду». Кивнул он и невольно расплылся в улыбке, достойной Гринча. Гидеон сам сказал о следующем разе. Гидеон прищурился и ничего не ответил, только улегся поудобнее и поглядывал на Макса. «Продолжим?» Макс перекатился поближе к нему и решил ответить аналогичной лаской. Он навис над пахом парнишки и обхватил губами его член, придержав у основания. Выдохнув тихий стон, Гидеон вжался затылком в подушку и положил руку на голову Макса, прислушиваясь к ощущениям и стараясь запомнить, что он делает и как. Конечно, Максимилиан действовал уверенней. Он легче брал в глотку, устроившись между ног Гидеона. Дотянувшись до смазки, он сразу стал растягивать парнишку, прикинув, не попросить ли его в следующий раз подготовиться самостоятельно. Это отвлекало, потому что процесс растяжки все так же был не особенно приятным. За период после предыдущего раза Гидеон снова был тугим, и растягивать его нужно было основательно. Но теперь он хотя бы не зажимался и не вздрагивал, принимая это как должное. И хотя время у них было ограничено, торопиться Макс не собирался. Он умело отсасывал, тщательно растягивая Гидеона. Гидеон был готов кончить к тому моменту, как в нем двигались три пальца. Он хрипло дышал и постановал, комкая в руках простынь. Соблазн довести его сейчас до оргазма был очень велик, но Макс решил оставить это на следующий раз, когда время не будет ограничено. А пока вытянул пальцы и, смазав член, вошел в Гидеона, в голос застонав от нахлынувшего наслаждения. В этой позе Гидеону не оставалось ничего другого, кроме как схватиться за его плечи, тяжело дыша и ахая от толчков, глубоких и сильных. Член Макса словно специально каждый раз проезжался по простате, и от этого Гидеон тихонько вскрикивал. «Закинь ноги! «Мне на талию!» – прохрипел Максимилиан. Когда Гидеон это сделал, контакт стал максимальным, и он задвигался коротко и резко, ткнувшись в шею парнишки. Гидеон оказался под его телом, он обнимал его, ощущал так глубоко в себе, что дыхание сбивалось. Шея явно снова будет пестреть засосами и укусами. Член был зажат между их тел и от трения пульсировал и подводил к оргазму. Помня опыт прошлого раза, Максимилиан уже не беспокоился о том, что надо подрочить Гидеону. Он трахал его резко и размеренно, чередуя укусы и хриплые стоны. А когда его накрыло, и сперма выплеснулась в парнишку, сжал зубы почти до крови. Ощутив в себе горячую сперму, Гидеон тоже кончил, вскрикнув от боли в шее, и тут же отвесил оплеуху Максу. «Охренел!» – выдохнул он, зажимая кровоточащий укус. От такой реакции Макса тут же накрыло снова, и он, не успев вынуть член, кончил второй раз, правда уже на сухую и громко вскрикнув. «Боже, ты просто нечто!» – прохрипел он, подрагивая. «Ты что, укуренный?» – ошалело спросил Гидеон, не ожидав подобного. «С ума сошел!» «Да чего ты так взъелся-то? Ну, подумаешь, укусил! Я же не кусок от тебя отгрыз!» Он закатил глаза и потянулся за пачкой. «Все впечатление испортил», — проворчал Максимилиан. «У меня кровь течет вообще-то», — возмутился он, беря салфетку и прижимая к шее. «Мне было больно». «Господи, прямо истекаешь!» Макс дернул плечом, выбрался из постели и, сходив в ванную, вернулся оттуда с аптечкой. «Иди сюда, Нейтик». Гидеон сел рядом и подставил шею. «Ты не вампир часом?» – спросил он, глядя, как тот смачивает тампон перекисью. «Ну, я же не стал у тебя кровь сосать!» – хмыкнул он, аккуратно промакивая ранку. «Сосу я другое!» Макс прищурился, и когда кровь перестала появляться, помазал ранку заживляющей мазью и наклеил пластырем. «И, судя по всему, тебя это штырит!» – хмыкнул парень. «Я не понял, чего тебя второй раз накрыло?» «Сосать? Ну да, штырит, но не так, как секс!» – ответил Макс и задумался. «А вот хуй его знает!» «Просто все вместе, и то, как ты сжался, и как глазами сверкал, а потом врезал, и меня накрыло». «Ты не мазохист часом?» – спросил Гидеон, посмотрев на него. «Никто прежде не бил тебя?» «Не мазохист в плане БДСМ». Он покачал головой, снова вытягиваясь на кровати и забирая сигарету из пепельницы. «Я не люблю острую боль, но сейчас что-то в этом было». «Понятно». На самом деле Гидеону было мало что понятно, но он предпочитал молчать. «И все же больше не кусай за шею». «А за что кусать?» Прищурился Макс и неторопливо затянулся. «Между прочим, ты кончил, когда я кончил в тебя», напомнил он, глянув Гидеону между ног. «За то, где нет крупных кровеносных сосудов поблизости», ответил он. «И что? Просто совпало так?» Он пожал плечами. «Ну да, совпало». Максимилиан закатил глаза. «Ты на медицинском, что ли, учишься?» «Да, я думал, ты это выяснил», — хмыкнул парень. «Меня это не особо волновало», — он пожал плечами. «Ты есть хочешь?» — спросил он, поднимаясь с кровати. «Надо было приступать к учебе». «Хочу». Гидеон кивнул и поднялся следом, натягивая белье и футболку. «Я собираюсь стать нейрохирургом». «Ого, круто!» — не мог не оценить Макс. Он одеваться не стал и так и пошлепал на кухню. Сам он поел, вернувшись из универа, и сейчас собирался попить кофе, а Гидеону разогрел внушительный кусок лазаньи. «А ты учишься бизнес-менеджменту?» – спросил он, боком усаживаясь на стул и приступая к еде. «Нет, я на факультете иностранных языков», – ответил он. «Французский, испанский и арабский», – перечислил Макс, забирая чашку из-под кофемашины. «О, вот как! И зачем тебе языки?» – поинтересовался он. «Ведь вроде у твоей семьи бизнес». «Именно поэтому». Он устроился напротив, обхватив чашку ладонями. «Бизнес надо развивать. И лучше самому владеть языком, чем полагаться на переводчика, которого можно подкупить». «А, понятно», – кивнул он. «Ну да, разумно. Именно поэтому я пошел на медицинский. Печенка не соврет и не попытается прикинуться мозгами, к примеру». Услышав это, Максимилиан рассмеялся. «Значит, любишь честность». Он наклонил голову, потягивая кофе. «Поэтому согласился со мной трахаться». «Как это связано?» – сказал он, подняв брови. «Между нами ведь все честно. Деньги, секс, чисто товарно-денежные отношения». Он пожал плечами. «А, ну, пожалуй, да», – кивнул он. «Только я все равно не могу понять этой твоей прихоти». «Ты честный. Не пытаешься что-то изобразить. Говоришь, когда тебе не нравится. Бьешь, когда тебе больно», — пояснил Макс и глянул на часы. «Если хочешь, можешь пить кофе или чай, а мне пора заниматься». Он взял чашку и поднялся из-за стола. «Хорошо», — кивнул Гидеон. Он выпил чай и оделся, собрал свои вещи и подошел к парню. «Деньги, и я поехал», — сказал он. «Такси вызвать?» — спросил Макс и, взяв телефон, перевел ему 7000, даже не говоря ничего об испорченном впечатлении. «Да нет, доеду на автобусе», — ответил он. «Еще не так поздно». «Ну смотри», – Макс пожал плечами. «Тогда пока». «Пока. Удачи на зачете», – пожелал парень и ушел, закрыв за собой дверь. «Ага, спасибо. Я напишу», – крикнул ему вслед Максимилиан и, хмыкнув, вернулся к учебе.